Глава вторая, часть первая. Графиня с удивлением тревожно вглядывалась в лицо кормилицы. Что-то хотела рассказать, что могло произойти с ее мальчиками. Им угрожала опасность? Сердце сжалось от нехорошего предчувствия. «Не томи, Тильда, говори, что знаешь». «Не торопи, а присядь рядом. Разговор будет долгим, и рассказать я должна многое». Леди Бетфорд теряла терпение. Окажись на месте Тильды любой другой, уже пожалел бы, что пытается проверить степень ее самообладания. Но спорить, а тем более приказывать старой ведьме, бесполезно. Та все равно поступит по-своему. Жаклин тяжело вздохнула, присев рядом с кормилицей. «Не хочешь меня расстраивать?» «Нет, все обошлось. Я не гонец, принесший печальную весть. Мальчики живы-здоровы». Графиня, не удержавшись, перекрестилась. «Слава спасителю!» Старая ведьма поморщилась, проворчав. «Сколько можно тебе твердить? Богу до твоей семьи совершенно нет дела. Тот, кто защитил твоего ненаглядного Ричарда от возможной смерти, не служит высшему гордецу». Взгляд леди наполнился недоумением. «Кто-то оберегает моего сына? Так значит, ему все же угрожает опасность». Она вскочила на ноги, вперив взор в морщинистое лицо той, что не единожды спасала ее собственную жизнь. Лоб стянула обручем боли. Жаклин схватилась за голову и, стащив надетый на ночь чепец, буквально прорычала. «Говори немедленно!» Лицо старухи не выражало ни капли страха, оставаясь по-прежнему бесстрастным. Графине пришлось сменить тактику угроз на давление жалостью. «Хочешь, чтобы мое сердце остановилось?» Прижала она руки к груди. «Что произошло с Ричардом?» «Ты ни разу не спросила о Кевине». Во взгляде колдуньи промелькнул отблеск застарелой боли. «Ведь он тоже твой сын. Как бы ты ни относилась к его отцу, он твоя плоть и кровь». Жаклин нервно передернула плечами. «Вот и расскажи об обоих, что с моими мальчиками?» Она нервно качнулась назад. Распущенные волосы полыхнули ярким пламенем в освещении вставленного в держало факела. «Уж тебе ли не знать, что за сыновей я пойду на что угодно?» Колдунья покачала головой. «Это инстинкт хищной самки. А ему, кроме заботливой собственницы, всегда не хватало любящей матери». «Да полно уже об этом!» Сжала пальцы в кулаки леди Бетфорд и снова повысила голос. «Кому, как не тебе, знать, сколько раз топтали мою любовь! Скажи, что произошло! Не доводи меня до белого коления!» Тильда вскинула голову, встретившись взором с полыхающей зеленью глаз любимой девочки. Жаклин не выдержала глубины огня, наполнившего зрачки старой женщины, и с виноватым видом опустила взгляд. «Каждую секунду твоей боли я пропустила через собственное сердце». Голос старухи был строг и печален. «Если бы могла забрать ее всю, то сделала бы это без промедления». Графиня вновь опустилась в придвинутое кресло и взяла ладонь кормилицы в руки, пытаясь согреть ледяные скрученные пальцы дорогого сердцу человека. «Прости, я терпеливо жду рассказа». «И меня прости за проволоку». Тильда провела свободной рукой по волосам леди. «Ну, теперь, когда ты немного выпустила пар, я могу приступить к сути того, с чем пришла». Старуха неторопливо рассказывала о том, о чем узнала этой ночью. Жаклин не перебивала. Она несколько раз вскакивала и садилась обратно, но делала это молча, боясь перебить кормилицу и не узнать что-то важное. Воспитанная в благородной семье великосветская дама выругалась, как последний нищий, узнав, что граф снова надеется на встречу с Белошвейкой. Даже новая ипостась ненавистной девки не отпугнула его сердце. Она, резко встав, подскочила к камину и с силой швырнула в огонь полено. Яркое пламя взметнулось вверх, искры посыпались в разные стороны. Одна из них впилась в холеную руку. Жаклин стряхнула жаркую крошку, языком облизав место ожога. Сейчас она была похожа на разгневанного зверя, и даже голос стал напоминать урчание готовой к смертельному прыжку рыси. «Только если небеса перевернутся, пока я жива, не бывать этому!» Подугасшие глаза кормилицы выражали явное сожаление. «Тебя не смягчило, что ради его спасения она готова рисковать всем? Не будь этой потаскухи, Ричард давно был бы женат на Гвен и находился бы сейчас в безопасности на земле родной Англии!» Она сплюнула на каменный пол. Все пошло кувырком после ее появления в его жизни. Жаклин ткнула пальцем в старуху. «Это ты не дала довести мне дело до конца. Не могло родиться что-либо хорошее от семени предателя!» Тильда покачала головой, глядя в перекошенное от злости лицо дочери. «Неужели та никогда не сможет простить обиды, и то будущее, что видится в вещих снах, обязательно случится? Нет никакой надежды что-либо изменить?» Старуха горько вздохнула. Бедная девочка не понимает, что ненависть съедает сердце, а скрепленная колдовством связь с каждым злым поступком одной подталкивает к смерти другую. Но что значит собственная жизнь, если судьба внуков в опасности? Тильда напомнила день и час, когда произнесла заклинание, изменившее не только ее внешность, но и судьбу. Она не могла допустить, чтобы вскормленная молоком ее груди девочка еще раз прошла через полную боли ночь. Только не сейчас, когда так растерзаны юные душа и тело. В темной комнате жарко натоплено. Блики, играющие на стене от всполохов пламени в камине, выдают причудливые образы невиданных животных. Звезда, начерченная на каменном полу кровью черной курицы, притягивает взор мягким пламенем, расставленных по углам свечей. В центре — голая ведьма. Новоиспеченная графиня, впервые принимающая участие в колдовском обряде, будто завороженная, смотрела, как кормилица пьет ее кровь, нацеженную в медную чашу и смешанную с отваром чертополоха. Как выливает последние капли на голову и меняется на глазах после произнесенного заклинания. Глаза девушки стали круглыми от удивления, когда за несколько мгновений взрослая, красивая женщина с пышной грудью и крутыми бедрами превратилась в худенького подростка с длинными ногами, бледной кожей, маленькими нежными холмиками груди, плоским животом и огненной курчавой порослью между ног. Ее Жаклин тело. Юная леди Бетфорд закричала от ужаса. Кто сейчас стоит перед ней? Подручная дьявола или кормилица? Не бойся. Обнаженная кормилица заговорила с той, чьей копией стала на ночь. Это всего лишь тень тебя, оболочка, кокон, надетый поверх моего тела с помощью заклинания. Она подошла к дрожащей как лист дочери и взяла за руку. «Дотронься до меня, дорогая. Я твоя Тильда, теплая и живая, а не мертвое злобное порождение ада». Женщина терпеливо ждала, пока Жаклин решалась прикоснуться к оголенному животу кончиком пальца. «Вот видишь, я живая плоть, а не призрак. И буду оборачиваться тобой каждую ночь, пока не решишь, что пришло время самой исполнять брачные обязательства на ложе супруга». Настоящая графиня всхлипнула, вспомнив полную боли ночь и налитый кровью взгляд хозяина замка. «Нет, не хочу, я боюсь. Супруг стал мне противен». «Надо перебороть страх и отвращение. Нам нужен наследник, но его придется выносить тебе. Колдовство не всесильно. Ребенок будет твоим, пусть даже похожим на графа». Тильда гладила волосы девушки. «Я сделаю все, что могу, чтобы исправить Ричарда». Детская влюбленность, вскормленная мечтами, не могла бесследно исчезнуть всего за одну ночь, пусть даже полной ужасных страданий. Ведьма положила на голову юной леди вторую руку. «Я сделаю так, что ты многое забудешь. А что не смогу убрать, сгладит собственная память». Жаклин провела тонкими пальчиками по глубокому следу от зубов, оставленному графом на ее запястье. «Как можно такое простить?» «Девочка моя, память женщины устроена так, что мы забываем боль. Иначе кто стал бы повторно рожать?» «Это тоже больно?» Кормилица улыбнулась. «Милая, ты же знаешь, кто я. Верная Тильда не позволит тебя измучить. Теперь я сильна, как никогда, и могу с очень многим справиться». Но ведьма не воспользовалась колдовством ради себя ни в первую, ни в последующие ночи, издавая полные страдания крики лишь тогда, когда граф желал этого. Ради дочери бывшая монашка молча сносила обиду и издевательства, из-за которых когда-то отказалась от Бога. «Ты не заснула ли?» Воспоминание кормилицы прервала та, ради которой старуха изо всех сил цеплялась за жизнь. Она улыбнулась, показав остатки зубов, и ответила сгорающей от нетерпения дочери. «Не спала. Блуждала по прошлому. В последнее время оно частенько меня преследует». Жаклин перебила. «Синешаль передал сыновьям обереги? Они действуют?» «Да. Все сработало, как и должно. Изабель больше не видит графа». Зеленые глаза леди вспыхнули огнем. Она довольно потерла руки. Она, заметив, как кормилица зябко ежится, подставляя бок под тепло камина, сняла себя и накинула на плечи старухи толстую накидку из шерсти. «Что будет дальше? А вот этого мне пока знать не дано». Тильда стянула руками края стеганой ткани. Она блаженно улыбнулась, радуясь заботе дочери и дополнительному теплу. Но самой обрадовать девочку было нечем. «Нить судьбы Ричарда не в твоих, не в моих и даже не в руках вашего бога. Все теперь будет зависеть от действий вампира. Белошвейки? Не только ее. Но об этом я поведаю в следующий раз». Колдунья склонила голову, указав взглядом в пол, как делала это всегда, не желая называть имени своего хозяина. «Если он позволит».